Шико не обнажал ни шпаги, ни кинжала, но задумался. Увидев задумчивость Шико, король вспомнил, что однажды в затруднительном случае, объяснившемся впоследствии, Шико был одного мнения со вдовствующей королевой, мнение которое оказалось справедливым. Тогда король понял, что шут его был мудрецом, и он стал пользоваться его советами. «Ваше Величество», — возразил Шико после долгого размышления, — «я должен сказать вам, что его высочество герцог Анжуйский либо отправлял к вам посланника, либо нет». «И вот этот-то ответ ты так долго обдумывал?» «Терпение. Терпение, как говорит по образцу знаменитого Макиавелли ваша августейшая матушка, да хранит ее Господь. Ты видишь, я вооружился терпением, если слушаю тебя». «Если он отправил к вам посла, то считает себя вправе так поступить. А если он, воплощенная осторожность, считает себя вправе так поступить, то значит, он силен. А если он силен, то мы должны беречься его. Силу можно перехитрить, обмануть, но не переломить. Примем посланника с почетом и всевозможной вежливостью. Этим мы ничего не потеряем. Ведь вы помните, как брат ваш обнимал доброго адмирала Колиньи, прибывшего послом от гугенотов, которые также считали себя могущественными? Итак, ты одобряешь политику брата моего Карла IX? Немало, поймите меня. Я располагаю фактами и говорю, если впоследствии мы найдем средства обидеть небедного Герольда, посла, вестника или вестового, а самого хозяина, двигателя, начальника, высокопочитаемого и высокоуважаемого принца, его высочества герцога Анжуйского, настоящего и единственного виновника всех смут с тремя гизами, разумеется, и запрятать их в крепость понадежнее Лувра, так с Богом, Ваше Величество, не упускайте этого случая». «Совет твой мне нравится», — сказал Генрих III. «Еще бы», — возразил Шико. «Но слушай далее. Говори. Если же он не отправил посланника, так зачем ты позволяешь своим друзьям мычать?» «Мычать?» «Я бы сказал, рычать, если бы имелась возможность сравнить твоих друзей со львами. Но я говорю мычать, потому что, послушай, Генрих, право тошно смотреть, как твои приятели, бородатые, подобно бородатой обезьяне твоего зверинца, играют, как мальчишки, и гукают на взрослых, чтобы испугать их. Не говоря уже о том, что если герцог Анжуйский не отправил посла, так они заважничают и будут говорить, что напугали его». «Шико, ты забываешь, что люди, о которых ты говоришь, мои друзья, мои единственные верные друзья». «Хочешь заплатить мне 1000 икю? «О, король мой», — сказал Шико. «Как так?» «Побейся со мной об заклад, что эти друзья останутся тебе верны, что бы ни случилось. А я побьюсь с тобой, что не позже, как завтра вечером, трое из них изменят тебе». Уверенность, с которой говорил Шико, заставила короля задуматься. Он не отвечал. «Ага», — сказал Шико, — «теперь и ты задумался. Я не ожидал, что ты так догадлив». «Как же ты советуешь мне поступить?» «Я тебе советую не поступать, а ждать. В последнем слове заключается вся премудрость. Приедет посол, обласкай его. Не приедет, делай, что знаешь». Но ни в коем случае не рискуй совершенно рассориться с братом, потакая твоим глупцам. Корди, брат твой тоже немногого стоит, но все-таки он брат короля. Убей его, если этого требует твое спокойствие, но из уважения к своему имени, к дому Валуа. Не унижай его. Он и без того порядочно унижается сам. Но это не твое дело. Правда, Шико? Видишь ли, ты обязан мне еще одним добрым советом. Впрочем, я уж им и счет потерял. Теперь не мешай мне спать, Генрих. Неделю тому назад мне нужно было напоить одного приятеля. А после таких попоек я хмелен целую неделю. Приятеля? Нечестного ли Женевьевца, о котором ты мне говорил? Именно. Ты обещал ему аббатство. Я? Как же? Ты обязан вознаградить его за все услуги, которые он тебе оказал. Так он по-прежнему предан мне? Он обожает тебя. А, кстати, что такое? Через 3 недели праздник тела Господня. Так что же? Надеюсь, ты устроишь какую-нибудь хорошенькую процессию. Я христианский король. И на мне лежит обязанность подавать пример благочестия народу. И ты, как всегда, будешь останавливаться в 4 главных парижских монастырях, без сомнения, и в Женевьевском аббатстве непременно. Прекрасно. К чему ты это спрашиваешь? Так. Я любопытен. Теперь я знаю, что мне нужно знать. А потому спокойной ночи, Генрих. В это самое время, когда Шико готовился лечь спать, в Лувре поднялся какой-то необыкновенный шум. «Что это за шум?» — спросил король. «Не дадут мне уснуть!» — с досадой вскричал Шико. «Надобно узнать, Генрих. Найми мне квартиру в городе, или я выйду в отставку. В Лувре теперь жить нельзя». Вошел капитан стражи с расстроенным видом. «Что случилось?» — спросил король. «Ваше Величество», — отвечал капитан, — «посланник его высочества герцога Анжуйского прибыл в Лувр». «Со свитой?» — спросил король. «Нет, один». «Следовательно, его надо принять еще лучше, Генрих», — сказал Шико, «потому что он человек храбрый». «Хорошо», — отвечал король, стараясь придать себе спокойный вид, которому противоречила бледность, покрывавшее лицо его. «Хорошо. Пусть весь двор соберется в большом зале, а мне подать траурное платье. ведя переговоры с родным братом и через посланника, надо быть в трауре